я могу понять очень Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга Петровна. Слушаю вас. Меня зовут Татьяна Евгеньевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебным взысканием. Звоню вам по поводу кредита наличными 3.1 лайт. Не оплачивайте задолженность по нему 73 дня уже. По какой причине? Татьяна. Евгеньевна. Евгеньевна фамилия? Жмуркина. А, Жмуркина Татьяна Евгеньевна. Сегодня у нас 5 июля, 8 часов 26 минут, правильно? Звонит Восточный банк. Все замечательно. Да. Превысили вы на этой неделе уже количество взаимодействий, поэтому не считаю нужным отвечать вам на ваши вопросы. Ольга Петровна, в любом случае задолженность у вас остается, и причина, какая у вас сегодня неоплата? Не считаю нужным отвечать вам на ваши вопросы. Хорошо, а оплачивать свою задолженность считаете нужным? Не ваше дело. Звоните это дело в понедельник, звоните во вторник, будет конструктивный разговор. А сейчас никакого разговора не будет. Это дело банка напрямую. Так я понимаю, вы закон нарушаете напрямую. Нехорошо это. Какой закон, Ольга Петровна? Имеем право вам звонить, пока задолженность свою не оплатите. Ну, я вам даже объяснять не буду, какой закон и почему нарушаете. Потому что, видимо, бесполезно это. Но, тем не менее, я вам помогать нарушать закон не буду. И на мои вопросы, вернее, на ваш вопрос, я вам ничего отвечать не буду. А оплачивать собираете 16 600 рублей сегодня-завтра? Ушей это самое, ушки прочистите и еще раз слышите меня? Прекрасно? Вы продолжаете на ваши вопросы отвечать ничего не буду. Все вопросы задавайте понедельник во вторник, на все вопросы отвечу. Чего непонятного-то? В воскресенье тоже имеем право, Ольга Петровна. Да имеешь вопрос вами задавать. Вами на ты никто не переходил. Я взяла и перешла. Имею право. Вам никто не давал на это право и разрешение. А тебе не давали право нарушать закон. И что дальше? Ты используешься? У нас деловой разговор ведется. У нас нет разговора. Ольга Петровна, записывается и прикрепляется к вашему кредитному договору. 16 600 рублей оплачивайте сегодня, завтра, иначе в суд ваши документы банк передает. Отправляй. Куда хочешь. У вас счета могут арестовать все по решению суда, Ольга Петровна, без коммунальных услуг. Останетесь. Ты дура, что ли? Слушай, я тебе сейчас открою просто Америку. У вас долги имеются? Нет, слушай, берешь деньги наличные, идешь и платишь на почте. Понимаешь? Прям вообще не надо через банк ничего платить. Представляешь? Так идите и платите, Ольга Петровна. Только я хожу и плачу коммунальные платежи. Мне ничего не мешает. Вообще ничего так не мешает. Так оплачивайте тогда свою задолженность. На коммунальные платежи деньги у вас есть? Оплачивайте долг тогда свой. И мне коммунальные платежи с каким-то долгом не путай. Это разные вещи. Там мне важно заплатить, там да. А тут что нет, значит важно. Какой-то долг? Что значит какой-то долг? Какой у вас обязательство имеется перед банком. Ладно, кредитный ты что, правда что ли? Офигеть. Нарушаете гражданский кодекс Российской Федерации. Ну ты посмотри на себя в зеркало, ты вон законодательство нарушаешь и ничего так. Вы тоже, Ольга Петровна, его нарушаете. Ну, я какой-то сраный, извини, нарушаю этот, как его называют, статью в нашем договоре. О, а ты кодекс нарушаешь. Нарушаешь кодекс. Какой кодекс, Ольга Петровна? 230-й федеральный закон ты нарушаешь. Во-первых, звонишь ты с айфон-телефонии по неизвестному номеру. Назови 4 последние цифры своего номера, с которого ты звонишь. Не можешь? Не имею можешь. Прав, имею ты прав, не имеешь ты права. Никакого ты права не имеешь. С любого да. номера. Ну охренеть. Да. Ну тогда вообще иди ты знаешь куда. Если уж ты до такой степени неграмотный и бестолковый, я вообще не вижу смысла тебе объяснять даже почему. Ольга Петровна, а вы идите, знаете, в банк и оплачивайте свою задолженность сегодня, 16 600 рублей. Это у тебя мечта такая? Или да? вы хотите? Это все, что ты хочешь? Это требование банка, это требование банка. Не, я вам пока что слышу. Не, я пока что слышу. Я пока что слышу, что какая-то маленькая дрянь что-то там визжит, кричит, что-то ей сильно надо. По-моему, оно мне денег просит. Так я не дам. Это требование банка, а не лично мое, Ольга. И это лично твое требование, тебе что-то надо. Тебе что надо, это девочка? Это не мое лично. Девочка, это тебе что надо? Твое. Мое. Девочка, иди лесом. Иди у кого-нибудь другого денежку попроси. Ничего, что мне 35. Иди попроси. Ну тогда, я не знаю, если до 35 дожила и до сих пор вот даже читать не научилась, то тогда совсем тебе плохо. Ольга Петровна, если вы дожили до 48 лет и даже не научились исполнять свои обязанности, которые вы я себя берете, я читать умею, да-да-да. Да. Причем здесь читать? Вы слова, ответственность за свои слова вообще не читаете, Ольга Петровна? Слушай, включай мозги. Я умею читать. Я села, открыла закон, почитала, посмотрела и решила послать вас нафиг. Вот и все. А теперь сядьте, прочитайте свой кредитный договор и посчитайте, что вы вернуть обязаны за должность свою. Слушай, я тебе говорю, возьми, почитай закон. Но почитайте закон. Чтобы вас не изъяли, Ольга Петровна, чтобы руководству вашему не звонили. Слушай, что вам смешно? Тупая. Что вам смешно? За долгами вам смешно жить, Ольга Петровна? Не, мне смешно. Как вам с ними спокойно? Мне вот слышать тупую такую, вот тупую такую дуру полную, мне вообще смешно слышать. Ольга Петровна, не вижу, вы не пытаетесь вижу, меня как-то задеть? Нет, у вас это вообще не получится. Нет. Да конечно, вы думаете, ты настолько тупая, что ты... трубку? Такого не будет. Будет, бросишь. Нет, вчера звонила, знаешь, какая так, а как же ее? Русина вчера мне звонила. Мне интересно, 45 минут висела. Я тебе говорю, 45 минут висела и бросила. Прикинь, все равно бросила. Долго держалась, но все равно бросила. Мне не интересно, с кем вы вчера разговаривали. А должно быть интересно. Я с тобой не разговариваю. А что вы делаете? Я? Молчите? Не дождешься. Я разговариваю с пустотой. А пустота мне отвечает. Ой, кошмар какой. Ольга Петровна, хихоньки-хахоньки, долго ловить будете? За это время даже бы все оплатили, или бы работу нашли. Ладно, давай. Денег бы заработали. Ладно, давай, рассказывай, какого хрена еще мне делать? Ну, поработать. Зачем? Ольга Петровна. Зачем? Чтобы деньги получить и задолженность оплатить. Мне это зачем надо? Мне так все хорошо. Так я говорю, банк ваши документы тебе надо. Передаст, зачем это оплачивать? Тебе надо, ты это делай банку что-то. Надо. Банку это надо, банку надо, что-то чтобы вы вернули деньги, которые вы получили. Да, а я не возвращаю еще дальше, ну давай. На каком основании вы не да возвращаете? Просто так, вот прикинь, просто у так. Вас у вас в кредитном договоре написано то, что вы просто так можете денежные средства не возвращать? Ну если бы ты могла читать, ты бы прочитала, но ты же не умеешь. Тебе еще в школу походить, деточка. Поучиться, читать, может быть, писать тебя научат. Ольга Петровна, покажите мне пункт в вашем кредитном смотри, договоре. Смотри, я тебе показываю пункт. Читайте, открывайте кредитный договор, читайте мне, где у вас написан пункт, что если Ольга Петровна не хочет оплачивать, может этого не делать. Не, подожди, ты сказала, покажи, я тебе показала. Читайте. Открывайте кредитный, доставайте, давай. Открывайте кредитный договор и зачитывайте мне. Нет, ну ты соберись, где у вас это написано. Определись, что тебе надо. И давай так, соберись с мыслями и скажи, чего тебе надо, деточка? Я вам сказала в начале разговора, что требование банка 16 600 рублей сегодня-завтра, то есть подвести к оплате? Каким способом оплачивать будешь? Ну, не знаю я, каким способом ты вообще платишь-то. И ты каким платишь? Ну, иди плати. Вы должны платить. А, должна! Причем здесь я? Да, у меня долгов нет. Знаете, в чем отличие меня от вас, Ольга Петровна? У меня долгов нет, а вы с ними живете. А ты нет. И вам нравится жить с долгами. Вы прям кайфуете от этого, я смотрю. Вам весело так. Да. Ну, давай, давай, продолжай. Давай, броди там просторы Большого театра по волнам Мирового океана. Давай. Что, мне вам еще раз сказать, что у вас долг имеется? Вы еще посмеетесь над этим? Повтори мне это, повтори. Давай, вперед, повтори. Задолженность 16600 рублей. Смешной анекдот, Ольга Петровна. Смешно. Ну давай, повтори еще раз. Без имущества остаться смешно, Ольга Петровна. Ты дура, что ли? Ты сначала давай до суда дойти, чтобы про имущество-то говорить, да? Дойдем, дойдем, не переживайте об этом вообще. Ну что-то какие-то шаги-то у тебя прям семимильные, уже бригады там выезжали, уже прокурор ко мне в гости вот ходил, сейчас вот судебные приставы, слушай, так один живет уже, ни проблем никакой идти не может, прикинь? Ну и чего, делать-то дальше будем мы с тобой. Ольга Петровна, у вас все нормально? Вам просто так уже смешно? Мне истерически пошел уже от страха. Это ты делаешь выводы какие угодно, если у тебя проблемы. Как я тебе что-то объясню? Проблемы только у вас, Ольга Петровна. Нет, у меня все хорошо. Да? А долг это не проблема? Слушай, арест счетов это не проблема в дальнейшем? Слушай, я тебе объясняю. На улице красота, прошел дождичек. Я сейчас поеду. Посмотрю грибочечки. Потом заеду на Волгу. Грибочечками долг не вернете. 16 тысяч грибочков соберете, рубли переведете, оплатите. Вот, потом позагораю. Ответ на вопрос, Ольга Петровна. Слушай, возьму с собой ответ еще... Ответ на вопрос. Меня не интересует... Конечно, меня не интересует, Ольга Петровна, как сегодняшний день. Слушай, надела на уши этот свой микрофончик. Сидишь там, бедняжечка. Кругом с тобой сидят такие же потные бабы, как и ты. Воняет наверняка ужасно. Я понимаю, тебе завидно. Вот прям, ну, смени работу. Ольга Петровна, мне не завидно. У меня долгов нет. Мне вам абсолютно завидовать нечему. Думаешь? А вот тебе вообще никто не завидует. Вообще, крау. Как у меня хотя бы работа есть, Ольга Петровна. Но она тебе нужна, видимо, мне нет. Да, вы лучше будете брать деньги в кредит у банков, не возвращать, жить на эти средства, а потом смеяться, что у вас долги имеются. Не, зачем? Не, ну я не смеюсь, не, у меня просто нормально все хорошо. Хорошая схема для жизни у вас, хорошая. Ольга Петровна. Да, видно, попробуй, попробуй. Ну у тебя не получится, ты что? Нет, нет, я в долги влазить не хочу, как вы, Ольга Петровна, нет. А какой долг-то у меня, ну-ка еще раз повтори. Ну, давай. Чтоб еще раз посмеялись, 16600 рублей, смешная циферка. Конечно, смешная циферка. Ну и что ты там из штанишков из-за этой циферки выпрыгиваешь? Сидишь в воскресенье для банка, выбиваешь денежку и ждешь, что я брошу трубку. Да не брошу я ее. Давай, брожди дальше свои просторы океана. Слушаю ваш поток сознания. Что еще расскажете, интересно? Нет, это ты сейчас сама поняла, что, да? Ты слушаешь поток сознания, ну, ясновидец ты прям. Поток сознания слушаешь. Что значит ясновидец? Ну, как же еще иначе-то поток сознания? Вы свои мысли воспроизводите. Вы свои мысли воспроизводите. Это обозначает поток сознания. Если вы не знаете, что значит данное словосочетание, Ольга Петровна, я не виновата в этом. Не-не-не, давай, сейчас я эту самую найду. Словарь Даля. Не, у меня Ожегов подойдет. Давай про поток сознания почитаем. Хоть как-то используем время. Да хочу ищите-то. У меня искать нечего. У меня такие вещи используются, как и закон. Вот и время используйте на поиск работы. Так, давай, словарь вот. На поиск работы? Да и она тебе нужна, мне-то она зачем? Вот ты вот включай мозги, я тебе говорю, думать начни уже в 35 лет. Зачем вам работа, чтобы долги оплачивать? Да нет, ну тебе надо, ты ищи, мне зачем? У меня долгов нет. Не это получается, у вас они имеют, и вам их надо оплачивать. У тебя работа такая дебильная, понимаешь? Вас? Тебе в другую поискать. А у вас какая? А у вас какая официальная, Ольга Петровна, работа? Ну, завидно тебе, завидно. Ну, что же я сделаю? Ну, успокойся уже, правда, успокойся. У меня все хорошо. Ни капли, вот поверьте, мне вообще все равно на вас, Ольга Петровна. Сейчас, подожди, поток сознания. Чего мне там завидовать? Вашим долгам абсолютно нет. Так, поток. Давай сначала поток найдем, потом сознание найдем, потом мы это делаем. Я не собираюсь это все слушать. До свидания.